Но в следующий миг новые вороны заняли места убитых и продолжили свои атаки. Для людей эта ситуация была весьма опасной. Находясь во главе процессии, Сюань Юань высвободил свое пламя и, в сочетании с чешуей Юсюэ и перьев семицветной птицы, устроил настоящий ад для ворон. Клац! После очередного взмаха своим мечом, Сюань Юань видел, как в черном вихре образовалась трещина, из которой пошел свет на Юсюэ и семицветную птицу. Птица сразу же воспользовалась этой возможностью и устремилась в пролом. Сюань Юань сумел разрушить эту формацию, даже не найдя ее источника. Затем холодный ветер подул во всех направлениях, и люди почувствовали сильный холод. После этого они увидели действительно искаженный образ призрака, чьи лица были перекошены от злобы и издавали ужасающие завывания. «Где это мы?» – громко воскликнула Бай. Мысль о том, что они никогда не смогут выбраться отсюда, полностью повергла ее в отчаяние. Это должно быть внутренняя часть ужасающего озера. Сюань Юань осмотрелся вокруг. Хмурое небо, токсичный воздух, мертвые топи и голые скалы. Глядя на все это, в душе становилось холодно. Похоже, что на этот раз мы вошли в зону миллиона призраков инпотенциала. В данный момент на пути Сюань Юаня завывания призраков становились все сильнее. Толпа призраков со свирепыми лицами, подобно буре ужаса, устремилась в Сюань Юаню и его спутникам. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 180. Формация Янь, разрушающая формацию бесконечного потенциала энергии Инь. Семицветная птица, о чем-то подумав, окутала свое тело разноцветным светом, который со взрывом выстрелил прямо в головы демонов, мгновенно превратив в дым. Было очевидно, что эта птица была крайне смертоносным и беспощадным созданием. Однако, духов было намного больше, и каждый из них обладал силой минимум в 100 драконов, так что атака семицветной птицы постепенно стала затухать. Тогда Бай быстро достала из своего кольца семицветный эликсир и отдала его семицветной птице. Этот эликсир с одной стороны был способен восстановить силы семицветной птицы, а также мог позволить ей превзойти свой предел в этой битве на грани жизни и смерти и совершить прорыв. «Сюань Юань, как нам выбраться из этой формации бесконечного потенциала?» – быстро спросила Бай. Сюань Юань закрыл свои глаза и сосредоточился. «Мне нужно время, чтобы найти выход». Но затем в голове Сюань Юань раздался голос жадности. «Эти духи не имеют материального тела и состоят из негативной энергии. Таким образом, красный огненный лотос сможет нанести им очень большой урон. Я в курсе». Сюань Юань открыл свои глаза и посмотрел на семицветную птицу, которая продолжала вполне успешно сдерживать натиск призраков, так что он не спешил вмешиваться, наблюдая за Бай, которая была подобна танцующей фее. Ее семицветная ци образовала смертоносную змею, которая убивала все, с чем вступала в контакт. Призраки взрывались на куски, когда попадали под ее атаки, образовывая целые реки крови, но даже так, ее атаки были малоэффективны в данной ситуации. Это идеальная возможность для сестренки Бай обточить свои навыки, но я не такая же грациозная. Мо Чоу также хочет попрактиковаться, чтобы не быть всегда такой трусихой, но эти призраки такие страшные и их так много. Мо Чоу, тогда иди к Бай и защищай ее, сразу же сказал Сюань Юань Мо Чоу, которая спряталась за ним. «Мо Чоу боится», – застенчиво ответила Мо Чоу. «Не бойся, это они должны бояться силы Мо Чоу. Я не верю, что с твоими силами, ты не сможешь победить их. Они безусловно не будут твоими противниками», – подбодрил ее Сюань Юань. «Правда?» – с сомнением в голосе спросила Мо Чоу. «Конечно, когда я обманывал тебя», – улыбнулся Сюань Юань. «Хорошо, тогда Мо Чоу попробует и посмотрит, что из этого получится», — сказала Мо Чоу и направилась к Бай, сложив своими руками печать. Техника великого бессмертного сияющий дух, затмевающий небеса. Мгновенно из тела Мо Чоу вырывалась мощная ци и сформировала мистический текст, который окутал ее в виде ореола. Можно было увидеть, как некоторые призраки, почувствовав эту святую силу, попытались сбежать, но было слишком поздно. Как только они вступали в контакт с этой аурой, то мгновенно рассеивались в пространстве. Все призраки в радиусе действия техники Мо Чоу мгновенно были уничтожены, образовав абсолютно пустое пространство. У Сюань Юаня от удивления задрожали руки, Бай шокированно посмотрела на Мо Чоу, а у самой Мо Чоу ротик открылся в виде буквы О. «Ух ты, Мо Чоу и правда была невероятная, я и правда прогнала всех призраков, как и говорил братик. Я знала, что он не будет обманывать меня силой, которую высвободила Мо Чоу. Ее уверенность в себе возросла, и она, похлопав себя по груди, уверенно заявила: «Сестренка Бай, не бойся, Мо Чоу защитит тебя». Но в этот миг еще большое количество призраков устремилось к ним, и множество завываний призраков сотрясли всю округу. Мо Чоу лишь хмыкнула и достала свой дух радужного зонтика, который ей подарил Ху Сюань. Затем зонтик неожиданно расширился, сверкая разноцветными цветами, образовав непроницаемый купол. Было видно, как бесчисленное количество призраков, соприкасаясь с этим таинственным куполом света, мгновенно растворялись в воздухе. Однако они неустрашимо продолжали нападать на купол, пытаясь прорваться сквозь него. Сюань Юань, убедившись, что защита Мо Чоу была весьма крепкая и могла без проблем продержаться какое-то время, вздохнул с облегчением, после чего достал из своего кольца кристалл небесного огня, который был разновидностью духовных кристаллов, которые рождались в местах, переполненных положительной энергией Янь, и были крайне разрушительны для земель, богатых энергией Инь. Формация миллиона призраков и формация бесконечного потенциала связаны вместе, и если мы хотим сбежать, то нам нужно разрушить эту связку. Кристалл небесного огня крайне разрушителен для местностей, которые богаты энергией Инь. Но чтобы разрушить формацию бесконечного потенциала, нам нужно предварительно разрушить формацию миллиона призраков, что будет крайне нелегко. Проанализировал ситуацию в голове Сюань Юань, затем его глаза засияли. Формация Янь, рассеивающая Инь. Сюань Юань сразу же достал три кристалла небесного огня весом по 50 кило каждый. 1 килограмма такого кристалла было достаточно, чтобы купить один источник энергии. Это был необычный высококлассный тип кристалла, который достался Сюань Юаню с кольцом Июна. Когда Сюань Юань взял кристаллы небесного огня в руки, то почувствовал, как от них исходила горячая энергия Янь. Затем он медленно сформировал у себя в руках красный огненный лотос и с его помощью стал наносить магические символы на кристаллы для создания формации Янь, которая бы разрушила формацию Инь. С каждым нанесенным символом сила формации возрастала, однако, вместе с тем и потребляла на 1% больше ци самого Сюань Юаня. Формация Янь, которую он создавал, была уровня монарха, так что ее было очень тяжело создать. Чтобы достичь максимального эффекта, Сюань Юаню приходилось постоянно использовать свой дух огня, но даже так ему понадобился целый час, чтобы завершить формацию. Когда он закончил создание формации, его скорость нанесения символов возросла до максимума. Когда Мо Чоу взяла на себя функцию защиты вместе со своим радужным зонтиком, давление на них сильно уменьшилось. Бай, не желая проигрывать маленькой девочке, также вышла вперед, а в ее руках появился веер с множеством письмен. Этот веер испускал ауру неба и сотен цветов. Бай изменила свою позу и, подобно бабочке на ветру, стала порхать, выпуская волны ци. Она практиковала технику, которая называлась «Боевой танец небесного змея», так что под ее атаками бесчисленное количество призраков разлетелись на куски. Множество призраков, почувствовав, что Бай вышла за пределы многоцветного щита и, как сумасшедшие, все разом устремились к ней. Доспехи Бай автоматически активировались, поддерживаемые ее техникой. Постоянные взрывы вспыхивали снова и снова, уничтожая призраков пачками. Тем не менее, он не смогла долго противостоять беспрерывному натиску призраков и была вынуждена, сплевывая кровь, бежать под защиту Мо Чоу. Когда она вернулась к Мо Чоу, то увидела, что призраки снова, без страха смерти, стали атаковать защитный купол Мо Чоу. «Эй, сестренка Бай, зачем ты вышла за пределы барьера? Что это за ребяческое поведение? Знаешь ли, другие люди беспокоятся о тебе, чтобы ты не пострадала. Больше так не делай, Мо Чоу позаботится о всем. Она никому не позволит причинить нам боль». Мо Чоу включила взрослого и стала читать нотации Бай, как это ранее делала тетя Мэй. Услышав ее слова, Бай хотела провалиться сквозь землю. «Это девчонка». Затем Бай достала бутылку с лекарством, и вскоре ее раны стали заживать. Сюань Юань, который был занят созданием формации Янь, совершенно не заметил произошедшего, поскольку нанесение волшебных символов для успешного создания формации требовало от него предельной концентрации, и ошибки были недопустимы. Он обложился 1000 кило кристаллов топ-класса, дабы восстанавливать потери своего ци. Можно было видеть, как кристаллы один за другим рассыпались в порошок. Бай тупо уставилась на землю, а затем перевела свой взгляд на Сюань Юаня и подумала, что она совершила ошибку, пытаясь выпендриться перед Мо Чоу, которое обладало телом тысячи духов. Это было не то, что должен был делать мудрый человек. Прошло еще немного времени. Сюань Юань продолжал вырезать волшебные силы, из-за чего его расход ци был слишком большим, поэтому он был вынужден постоянно подпитывать себя кристаллами, дабы закончить формацию Янь. Этот процесс был подобен рисованию картины и был очень непрост. Отлично, благодаря этим кристаллам топ-класса я, наконец, закончил создание формации Янь. Подождите еще минутку и затем, независимо от того, что произойдет, вы должны беспрекословно выполнять мои команды. Сюань Юань поставил сбоку от себя два совершенно одинаковых кристалла небесного огня по 50 кило весом. А Мо Чоу и Бай хором сказали: «Да, я поняла, братик». Мо Чоу так долго сдерживала натиск призраков, но на ней не было и тени усталости, что заставило Сюань Юань думать, что Мо Чоу была слишком сильна, поскольку она лишь недавно вошла в сферу императора. Ему было даже страшно представить, насколько сильной она станет, когда достигнет пика этой сферы. Сюань Юань тяжело вздохнул и перешел объяснением. «Мо Чоу, приготовься выпустить меня через барьер, а затем сразу же восстанови его». Затем он схватил за ноги трясущихся Юсюэ и семицветную птицу и сразу же взлетел в небо. Мо Чоу резко взмахнула своим зонтиком и ее барьер на мгновение исчез, после чего она снова взмахнула рукой. Сияющий дух, затмевающий небеса. Сразу же мощная сила стала снова собираться вокруг, образовывая непроницаемый барьер, который начал дрожать и расширяться во всех направлениях, уничтожая всех призраков в радиусе 10 миль. Глядя на это, Бай не смогла сдержать своего шока. Сила этой малышки слишком ужасающая. Практика техники уровня бессмертного слишком невероятна. На подобную силу способны лишь техники уровня бессмертного в 9 звезд. Возможно ли, что кроме Сюань Юаня у этой девочки есть еще один могущественный учитель? Скорее всего, так и есть. Так как если бы это был один Сюань Юань, для него было бы невозможно обучить ее столь мощной технике. Семицветная птица резко устремилась вперед под прикрытием купола духа света, затмевающего небеса, и бесчисленные призраки были не в состоянии помешать им. Но как только Сюань Юань достиг центра формации миллиона призраков, невероятно мощная волна энергии не обрушилась на него с неба. Сюань Юань упал на землю от этой силы, которая мгновенно поглощала разум любого человека. Но в этот миг, на телах Мо Чоу, Бай и Сюань Юаня, кристаллы небесного огня вспыхнули мощным пламенем, и формация Янь была активирована, образовав большой круг, который стал безжалостно поглощать формацию миллиона призраков Инь. Мо Чоу, скорее активируй свой щит на максимум. Осмотревшись вокруг, Сюань Юань увидел, что его дракон был окружен со всех сторон минимум 300 призраков, и издал мощный клич. Защитный купол Мо Чоу снова задрожал, и ужасающая сила формации Инь была подавлена. Тогда Сюань Юань крикнул: «Этого недостаточно, чтобы разрушить формацию бесконечного потенциала, так что прямо сейчас я использую свой дух огня». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 181. Источник энергии миллиона призраков. Затем, Сюань Юань неожиданно высвободил бессмертного императорского дракона, который являлся аватаром красного огненного лотоса, и мощное пламя поднялось прямо до небес. Призраки, почувствовав ужасающий жар огня, издали жалобный вой и задрожали, так как их инстинкты вовсю начали бить тревогу. Императорский дракон сформировал в своих лапах красный огненный лотос, в результате чего в небе появилось множество небольших огненных лотосов, которые постепенно слились в один большой красный огненный лотос, который окрасил все небо в огненно-красный цвет. «Поехали!» — крикнул Сюань Юань, и императорский дракон направил красный огненный лотос прямо на формацию, свою формацию Янь, и под воздействием мощной энергии Янь, вся формация стала резко расширяться. Сила огня резко увеличила свою силу и, казалось, даже небо начало гореть. Призраки вокруг стали воспламеняться один за другим и сгорать в беспощадном пламени. Даже пасмурное небо было мгновенно разогнано мощью бушующего пламени. Можно было невооруженным глазом увидеть, как под воздействием сил огня, множество призраков и другой нечисти, вместе с зараженными землями и воздухом мертвых топий, стали испаряться, оказывая очищающее влияние на все озера. Казалось, что эта негативная энергия Инь вот-вот полностью покинет это место, но в следующий миг, земля задрожала, и бесчисленное количество призраков, подобно мотылькам, устремились к огненному лотосу. Они бесстрашно атаковали его, жертвуя своими жизнями, и каждая их атака постепенно уменьшала силу энергии Янь. Вместе с бесчисленными жертвами призраков, сила энергии Янь стала ослабевать, что шокировало Сюань Юаня. Если бы не поддержка 50 килокристаллов небесного огня, он чувствовал, что его душа была бы уже полностью уничтожена. Так Сюань Юань быстро высвободил зеленого императорского дракона, который быстро возвел из ци гигантское зеленое дерево, которое с грохотом упало прямо в огонь красного огненного лотоса. Раздался сильный взрыв. Древо порождает огонь, так пламя огненного лотоса значительно увеличило свою силу. Сила огня стала просто ужасающей. Если бы не защита Сюань Юаня, который владел красным огненным лотосом, то Юсюэ и семицветная птица, которые в данный момент парили в море огня, уже давно поджарились бы до хрустящей корочки. Энергия Янь мгновенно увеличила свою силу, и огонь расширился на сотни метров вокруг, безжалостно уничтожая все сопротивление энергии Инь. Затем энергия Янь устремилась к самому сердцу формации миллиона призраков и атаковала его. Источник формации излучал невероятно сильный поток энергии и не представлял из себя некий сгусток ядовитого газа, который питал негативной энергией все вокруг. Трах, бах, бабах. Неожиданно вся земля затряслась, словно все ужасающее озеро свело судорогой от шока. Огонь под пристальным надзором Сюань Юаня постепенно полностью окутал этот ужасающий источник энергии, из-за чего все тучи на небе сразу же развеялись, вместе с отравленным воздухом, а бесчисленные призраки, которые до сих пор продолжали атаковать их без остановки, издали жалобные крики и устремились прочь, спасаясь бегством. Мертвые топи также мгновенно испарились, оставив после себя лишь обугленный котлован. Формация разрушена. «Тяжело дыша», — сказал Сюань Юань. Фактически он полностью исчерпал свои силы, когда одновременно активировал и объединил свои духи огня и древа, но этот риск был оправдан, так как он все же сумел разрушить формации миллиона призраков и бесконечного потенциала Инь. Эти призраки, на самом деле, были душами людей, которые погибли здесь за многие годы. После смерти они подвергались воздействию негативной энергии и не в результате сформировали формацию миллиона призраков. Ты сделал большое одолжение для людей, разрушив ее, так как со временем эта формация становилась бы только сильнее и породила бы еще больше призраков, сказал Жадность. Уф, поскольку формация теперь разрушена, то мы можем сосредоточиться на поиске могучей святой земли. Облегченно вздохнул Сюань Юань. Ха-ха, братик, Сюань Юань самый сильный, воскликнула Мо Чоу, когда кристалл у небесного огня неожиданно рассыпался в порошок у нее в руках. Эй, сестренка Бай, ты же видела, насколько силен мой братик, небось ты очень рада этому, не так ли? С невероятно красным лицом Бай сказала, с чего бы мне радоваться, хотя Сюань Юань и правда силен. Братик Сюань Юань, сестренка Бай, по уши влюблена в тебя, захихикала Мо Чоу. Ах ты мелочь пузатая, а ну прекрати говорить всякие глупости. Бай мгновенно ощетинилась. Ах, Мо Чоу, страшно. Сестренка Бай, ты обманщица. Ты испытываешь к братику такие же чувства, как и сестренка Шигуань. Мо Чоу также любит братика, так то в этом нет ничего такого. Мо Чоу неожиданно спряталась за Сюань Юанем, а затем просунула свою мордашку сквозь длинные черные волосы Сюань Юаня и с сияющими глазами посмотрела на Бай. Бай очаровательно улыбнулась и сказала, «Я не отрицаю того, что мне нравится Сюань Юань, но вот нравлюсь ли ему я?» Сюань Юань сощурил свои глаза, махнул своей рукой и отрывисто сказал, «Эй, вы обе, а ну прекращайте, у нас сейчас есть куда более важные дела, нам нужно найти дух земли. Не стоит думать, что если мы разрушили формацию миллиона призраков, то это ужасающее озеро сразу же стало местом для пикника. Здесь все еще очень много опасностей, и если мы снова попадем в какую-нибудь опасность, вполне возможно, что это место станет нашими могилами, наши души превратятся в призраков, а тела станут кормом для тех человекоголовых ворон, которых мы видели ранее. Ах, Мо Чоу, страшно, Мо Чоу не хочет быть съеденной теми страшными птицами». Мо Чоу неожиданно сильно испугалась, так что у нее на глазах навернулись слезы, словно подтверждая ее слова. Бай же едва сдержалась от смеха. «Парень, я что-то обнаружил». Неожиданно раздался голос Жадности. Сердце Сюань Юаня забилось быстрее, и он посмотрел вниз, где был котлован, который остался от его атаки энергии Янь. На самом дне котлована что-то излучало слабое свечение. Затем он медленно сказал, «Пошли посмотрим». Затем Сюань Юань медленно спустился на дно котлована, верхом на Юсюэ и посмотрел на источник слабого света, после чего его сердце резко подпрыгнуло и он воскликнул: «Это же кристалл у миллиона призраков! Этот тип кристаллов крайне редок. По стоимости 1 килограмм этих кристаллов равен стоимости больше 2 килограммов источников энергии высшего класса. Согласна, я никогда бы не подумала, что здесь может находиться кристалл у миллиона призраков. Эта вещь очень заинтересует последователей учения вечной жизни», — сказала Бай, глядя на кристалл сияющими глазами. «Вечная жизнь? Звучит слишком невероятно. Они что, никогда не умирают?» — спросил Сюань Юань. «На самом деле, их понятие вечной жизни не то же самое, что вечная жизнь для остальных людей этого мира. Они просто являются одной из таинственных организаций, которая непрерывно развивает свои силы путем переселения душ от старшего поколения к новому. Их сила строится на развитии их душ. Таким образом, получается, что в некотором роде они живут вечно. Но чтобы сохранить силу своей души, они вынуждены постоянно поглощать души своих врагов, из-за чего последователи вечной жизни крайне жестоки, однако их сила ужасает», — рассказала Бай. «Ха, так или иначе, этот кристалл у миллиона призраков будет весьма полезен для меня, так как с его помощью я смогу создать очень мощную формацию, чтобы убить своих врагов», — улыбнулся Сюань Юань, глядя на землю, где лежал кристалл у миллиона призраков, излучая серое свечение. Он мог родиться только в местах, где было много негативной энергии на протяжении многих лет. Но даже эти условия не были гарантией зарождения этого кристалла, именно поэтому он считался крайне редким. Затем он быстро подобрал этот кристалл и спрятал в своем пространственном кольце. В общей сложности эти кристаллы потянули на 4500 кило. Это было эквивалентно 9000 кило высококлассных источников энергии. Если оценить это количество с точки зрения обычных кристаллов, то это число было равно 9 миллионов килограмм кристаллов топ-класса. Теперь Сюань Юаня можно было по праву считать богачом. И вот, когда Сюань Юань уже собирался уходить, голос жадности снова раздался у него в голове. «Парень, постой, здесь все еще есть энергия формации миллиона прираков. Что значит, что здесь должны быть еще сокровища? Все-таки эта формация просуществовала очень долгое время. Используй огонь своего духа огня, чтобы окончательно очистить это место». Услышав слова жадности, Сюань Юань сразу же активировал красный огненный лотос и погрузил всю местность, где ранее царила энергия инь, в огонь. Огонь не угасал, пока все, что находилось на этой территории, не превратилось в пепел, который ветер унес с собой. Спустя какое-то время, серый свет вырвался сквозь пепел, излучая мощную силу, и вместе с тем, голос старого хрыча разразился смехом в голове Сюань Юаня. «Бугагага, я так и знал. Это источник энергии миллиона призраков весом в полные 9 кило. Стоимость этого источника эквивалентна 18 миллионов кило кристаллов топ-класса, скорее забирай его». Сюань Юань быстро схватил этот источник энергии, и как только он оказался у него в руках, он почувствовал, что мощь и сила негативной энергии внутри него была в разы интенсивнее, чем в кристаллах миллиона призраков. Эта сила была мощнее, как минимум в 100 раз, чем у кристаллов. Но, когда Сюань Юань уже собирался отправить эту находку к остальному своему скарбу, Мо Чоу неожиданно подала голос. «Братик Сюань Юань, постой, камень в твоих руках говорит». На мгновение Сюань Юань замер. Похоже, что Мо Чоу что-то почувствовала, так что он быстро спросил: «Мо Чоу, что он говорит?» «Он говорит: спаси меня». Мо Чоу смотрела на источник энергии, словно внимательно вслушивалась во что-то, но все равно с трудом могла расслышать. «Он говорит, что он находится здесь, недалеко, в 4 милях на северо-запад отсюда. Если мы спасем его, то он щедро вознаградит нас». Сюань Юань нахмурился, в то время как жадность опять подал свой голос. «Иди и посмотри, что там. Если Мо Чоу обратила на это внимание, там однозначно должен быть некий дух, так что ты просто обязан проверить это». Сюань Юань согласно кивнул головой и, спрятав источник энергии миллиона призраков в свое кольцо, сказав Мо Чоу: «Мы должны проверить это место, тем более, что нам сообщили точные координаты». Затем он немного нахмурился, так как это ведь могла быть и ловушка, но невозможно было найти сокровища, ничем не рискуя, так что он решил снова испытать свою удачу и проверить полученную информацию. Кроме того, с ним был жадность, так что все должно быть в порядке. «Бай, убедись, что ты будешь предельно осторожна, и в случае опасности сразу же беги прочь. Не переживай за меня, «У меня есть способы постоять за себя», — серьезно сказал Сюань Юань. Услышав, насколько серьезным голосом говорил Сюань Юань, Бай не смогла ничего ему возразить и лишь кивнула головой, хихикая. «Сюань Юань, почему ты вечно такой пессимист? Может, нас впереди ждет что-то очень хорошее? Я не пессимист, просто лучше всегда быть готовым к самому худшему развитию событий, но я тоже надеюсь, что все будет хорошо. Ладно, пошли», — с некоторым равнодушием сказал Сюань Юань и запрыгнул на Юйсюэ, который затем не спеша направился на северо-запад, а Бай последовала за ним. «Но мы даже не знаем, что искать. Стоп, Мочоу, показывай нам дорогу. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 182. Бессмертный демон ужаса. Сюань Юань летел верхом на своем драконе в направлении северо-запада в течение часа, когда невероятно мощное давление обрушилось на них с неба. Сюань Юань пораженно посмотрел в небо и стал быстро перебирать в своей голове известные ему формации со столь огромной силой, после чего с некоторой паникой в голосе сказал: «Это запечатывающая формация вечной пустоты, это неестественная формация. Кто-то специально установил ее здесь». Бай, услышав слова Сюань Юаня, весьма удивилась и сказала: «Запечатывающая формация вечной пустоты, это же формация уровня бессмертного, но такую большую формацию способны установить только люди, обладающие невероятной огромной силой. Этот как минимум уровень бессмертного. Хоть Сюань Юань обладал знаниями из книги исследователя, но для создания формации он должен был постоянно полагаться на кристаллы ци и источники энергии. Но даже с их помощью он мог создавать формации очень ограниченного радиуса действия, и подобная ситуация была характерна для всех практиков этого мира. Так что в данный момент, даже если бы у Сюань Юаня был безграничный запас кристаллов и источников энергии, он все равно не смог бы создать настолько огромную формацию. Для него это было просто невозможно. Юйсюэ принял свой изначальный внешний вид, одев на тело свою уникальную форму гвардейца небесного дракона семьи, и не издал резкий вздох. Семицветная птица же уменьшилась до размеров ладони человека и села на плечо Бай, оглядываясь вокруг своими наполненными разумом глазами. «Ладно, я пойду проверю все». С этими словами Сюань Юань активировал свои сапоги и легонько дотронулся ими до поверхности мертвого озера. От его прикосновения по поверхности воды пошли небольшие волны. Но как только Сюань Юань дотронулся до воды, из озера неожиданно вырвалось нечто невероятно агрессивное и, открыв свой огромный, клыкастый рот, попыталась проглотить его. Нахмурившись, Сюань Юань быстро отразил нападение твари, взлетев в небо, а в его руках появилась нить, которая излучала мощную древесную ци. Он сразу же атаковал ею тварь прямо в ее клыкастый рот, после чего по округе раздался болезненный рев и снова воцарилась тишина. Спустя несколько мгновений поверхность озера стала окрашиваться в ярко-красный цвет крови. Только что это был трупный глотатель. Бай почувствовала, как по ее телу пробежали мурашки, когда думала о том, как много ужасных зверей здесь могло обитать. А затем, привлеченные запахом свежей крови, кучи упырей стали собираться вокруг и, со зловещим блеском в глазах, уставились на Сюань Юаня. Их плоть непрерывно разлагалась, и на ней было видно множество трупных насекомых, так что, глядя на них, обычных людей мгновенно начинало тошнить. Каждый упырь обладал невероятно острыми когтями и силой в 200 драконов, что было эквивалентно как минимум практику на пике сферы короля, так что их силу нельзя было недооценивать. Хрусь-хрусь. Наблюдая эту картину, душа Бай ушла в пятки, а ее саму стало немного мутить. Затем она быстро активировала свое кольцо и неожиданно атаковала упырей. В ее руках оказался талисман, который выпускал ужасающие колебания ци на уровне монарха, что весьма удивило Сюань Юаня. Оказалось, что у Бай был талисман уровня монарха. Бай быстро влила свое ци в талисман и бросила его в направлении упырей. Талисман стальной земли. Небо стало фиолетового цвета. Талисманы уровня монарха делились на 7 видов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Фиолетовый был сильнейшим типом. Кроме того, энергия ци монарха также делится на 7 уровней, и 7 уровень является сильнейшим. Если практик преодолевал этот уровень, то он становился бессмертным. С золотым светом и мощными колебаниями ци, талисман погрузился в мертвые топи. Затем мертвые топи в радиусе 5 миль начали бурлить и пузыриться, превращая всю поверхность вокруг в железо и сталь. Сложно было даже представить, как много обитателей мертвых топий погибло от этой атаки. Затем Бай снова достала талисман уровня монарха, отчего глаза Сюань Юаня полезли на лоб от шока. Эта женщина не должна так неразумно использовать талисманы уровня монарха, ведь они стоят просто за облачных денег. Однако она была представителем торгового центра Тайбай с очень высокой должностью, так что неудивительно, что, отправившись в путешествие, она была очень хорошо вооружена и подготовлена. Скорее, это даже было совершенно естественно. Так что, увидев, как Бай собралась уже был активировать и второй талисман, Сюань Юань быстро остановил ее. «Постой, Юсюэ, разберись с остатками упырей на нашем пути». «Да, хозяин». Юсюэ кивнул своей головой, и все его тело выпустило мощные ци, а затем небо затмило множество стрел, которые непрерывным дождем обрушились на упырей, разрывая их на куски. Подобная смерть действительно была ужасной. «Я позабочусь об остальном», — вздохнул Сюань Юань и, похрустев своими пальцами, высвободил немного огня, который полностью сжег трупы упырей, обратив их в пепел. «Сюань Юань, ты такой заботливый». Когда Бай увидела поведение Сюань Юаня, ее дыхание участилось. Глядя на эту сцену, было просто невозможно остаться равнодушным. Мо Чоу только моргнула своими глазками, но ничего не сказала. Затем Бай добавила: «Поспешим». Сюань Юань и его группа прошли еще 4 мили в северо-западном направлении. Все противники, которые попадались им на пути, мгновенно убивались Юсюэ. В конце концов, он был на уровне монарха, так что для него это совершенно не было проблемой. Сюань Юань также довольно ловко расправлялся с уродливыми телами упырей, пока они двигались на северо-запад. Когда они добрались до места назначения, то он обнаружил, что земля здесь не была покрыта железом, а само болото все еще было живо, так что можно было смело предположить, что внутри этого места был заключен кто-то не слабее монарха. «Эй, старый хрыч, как думаешь, может, нам стоит уйти отсюда?» — про себя спросил Сюань Юань. «Ну, зайдя в ужасающее озеро, мы увидели лишь вершину айсберга. Проделав столь долгий путь, не думаешь, что было бы крайне глупо повернуть назад?» Старого хрыча, казалось, совершенно не волновало происходящее, словно к нему это не имело абсолютно никакого отношения. Тогда Сюань Юань быстро достал источник энергии миллиона призраков и спросил Мо Чоу: «Ну что, ты слышишь что-нибудь?» Мо Чоу внимательно посмотрела на источник энергии миллиона призраков и ответила: «Он говорит, что мы на месте. Он говорит, что мы должны положить источник энергии на землю и немного отойти». Сюань Юань нахмурился, но не стал послушно выполнять эти инструкции, так как не был идиотом. Вместо этого он сразу же сказал Мо Чоу: «Мо Чоу, используй свои глаза духа земли и посмотри, что здесь спрятано под землей». «Хорошо, братик, я поняла». Мо Чоу сложила свои руки в печати насыщенной ци и аккуратно устремилась в ее глаза. Затем таинственный свет выстрелил из глаз Мо Чоу на землю. «Мо Чоу видит, глядя сквозь землю», — сказала Мо Чоу. «Мо Чоу видит дедушку. Все его тело с головы до пят окутано светло-золотым светом. Этот человек не вызывает страха и создает хорошие впечатления, но на меня смотрит большие страшные глаза». В голове Сюань Юань раздался голос жадности. «Маловероятно, что это демон ужаса. Скорее всего, это дух земли, который очень злится. Это его глаза. Постойте, Мо Чоу почти обманули. Там есть сердце, внутри которого две золотые сущности постоянно сражаются», — воскликнула Мо Чоу. «Сердце? Золотые сущности?» Сюань Юань снова нахмурился в душе. «Что это все значит?» «Без понятия, пускай малышка Мо Чоу спросит у источника энергии миллиона призраков», — сказал жадность. «Мо Чоу, спроси о происходящем у источника энергии, и ему лучше честно ответить на наши вопросы, так как от этого зависит, станем ли мы спасать его или нет», — сказал Сюань Юань. Замерев на мгновение, Мо Чоу сказала: «Он сказал, что способен слышать нас с момента, как мы вошли в ужасающее озеро. Он говорит, что мы уже знаем, кто он такой, и что если мы спасем его, он способен передать брату Сюань Юаню могучую святую землю в качестве благодарности. Он также говорит, что сгусток желтого цвета и есть дух земли». «Чего?» Сюань Юань с шоком посмотрел на источник энергии миллиона призраков в своих руках. «Вы легендарный бессмертный демон ужаса, но бессмертному демону ужаса уже должно быть очень много лет. Как он может быть жив до сих пор? Это точно правда? Охренеть, парень, с какой стати мне врать? Бесишь. И угораздило же меня столкнуться с таким ребенком. Ты хочешь знать, как я дожил до сих пор? Хорошо, я расскажу тебе». Мо Чоу попыталась изобразить тонкую манеру поведения старика, что выглядело довольно забавно. «Так или иначе, я, бессмертный демон ужаса, был весьма известной личностью в мире и спустя какое-то время основал свою секту вечной жизни, став ее патриархом. После этого, я в одиночку направился в западные земли, но подвергся нападению 10 великих монахов в купе с 8 святыми. Объединив свои силы, они попытались запечатать меня, но заплатив очень высокую цену, мне все же удалось сбежать обратно в восточные земли. Сохраняя свою анонимность, я хотел не спеша восстановить свои силы. Бла-бла-бла, это просто треп чистейшей воды. Если ты действительно бессмертный патриарх секты вечной жизни, то почему ты не вернулся к ним, чтобы там уже восстановиться, и вместо этого, ты сбежал в восточные земли? Кроме того, секта вечной жизни практикует техники развития души, а не тела, так что их души могут существовать независимо от тела. Но Мучо увидела твое сердце. Если твоя душа может существовать без тела, то зачем тебе сердце? Сюань Юань презрительно рассмеялся, так как в истории самозваного бессмертного демона ужаса было полно дыр. Парень, ты слишком наивен. Неужели ты думаешь, что если я был одним из создателей секты вечной жизни, то они стали бы спасать меня? В этом жестоком мире человек может полагаться только на самого себя. Я был тяжело ранен, и если бы в таком состоянии я вернулся в секту вечной жизни, то они просто поглотили бы меня, сделав меня еще одной ступенькой на пути их развития. Не говоря уже о том, что после создания вечной жизни, я поссорился с 11 другими основателями секты, и в секте меня объявили отступником. Что касается сердца, то об этом ты можешь расспросить своих подчиненных. Я уже не помню, как давно это было, но сюда пришли 3 дракона, и я смог заполучить их тела. Кроме того, я схватил их души и поглотил. Благодаря формации миллиона призраков, я всегда мог заполучить сильные души. Он стал моим главным источником силы для поддержания моей души. Я совершенно не ожидал, что такой ребенок, как ты, сможет разрушить эту формацию. Это заставило меня более пристально изучить твое тело, и я увидел, что у тебя есть духи воды, огня и дерева. Так что я весьма заинтересовался тобой. И эта малышка, она обладает телом тысячи духов, которое очень тяжело найти. Ты даже об этом знаешь. Сердце Сюань Юаня икнуло. Похоже, что этот старик действительно был очень непрост. Тогда в голове Сюань Юаня раздался голос жадности. Похоже, что это и правда бессмертный демон ужаса. Он был известен крайне взрывным характером, и хоть и являлся одним из основателей секты вечной жизни и ее патриархом, но в результате стал ее ренегатом. Учитывая количество времени, которое прошло с тех пор, очень мало людей знает об этих вещах. Ха-ха-ха, я уже в курсе, что вы поверили в мою истинную личность, так что поторопитесь и положите источник энергии миллиона призраков на землю, а затем немного отойдите. Если вы спасете меня, если это будет в моих силах, я всячески постараюсь вам помочь. Мучоу продолжала говорить. Мучоу, как думаешь, его словам можно доверять? Спросил Сюань Юань. Я не знаю, но я чувствую, что он не обманывает. Серьезно сказала Мучоу. Ну, раз Мучоу так сказала, то я спасу тебя. Однако, ты должен пообещать мне, что выполнишь 3 мои просьбы. Также ты поможешь мне заполучить могучую святую землю, второе, и должен найти мне мощную жилу кристаллов, так как ты, наверняка, хорошо знаком с местностью ужасающего озера, для тебя это не должно стать проблемой. Ты наверняка припас немало хороших вещей вроде этой, не так ли? Рассмеялся Сюань Юань. Какой позор, какой позор. Неужели моя, бессмертного демона ужаса, жизнь стала настолько дешевой? Я отдал вам источник энергии миллиона призраков и дам координаты высококлассной кристальной жили.